Глава 28. Харлин Квин Олдридж. Неделя выдалась плодотворной. Признаться, я уже забыла, когда последний раз присела полистать журнал «Рокси» с красивыми и мускулистыми мужчинами. Долгожданная пятница наступает как за один день, и я даже готова в выходные встретиться с Ченнингом, устраивая наше первое свидание, в надежде немного расслабиться и отвлечься. Но все планы утекают в канализацию. Отец Ченнинга и Гейл вернулся из своего затяжного тренерского турне, а к нам с Рокси внезапно наведались родители Нэша, так что выходные проходят под символом семейственности. И я принимаю самое лучшее решение. Через пару дней будет празднование Хэллоуина, и, как всегда, без вечеринки в доме у ребят дело не обойдется. Поэтому стоит совместить приятное с полезным, не ждать пятницы и первое наше с Ченнингом свидание отметить в День всех святых. А чего еще ждать? Раз в эти выходные сорвалось романтическое свидание, почему бы не устроить его в стиле кошмаров? И оно не за горами. Выходные пролетают стремительно и даже с отметкой плюс. «Ты уже выбрала костюм на Хэллоуин?» — спрашивает меня Ченнинг, когда мы небольшой компанией направляемся к парковке после очередной тренировки. «А кем будешь ты?» «Мы будем игроками из NFL», — произносит Лиам таким тоном, будто это само по себе разумеющееся. «Вы сейчас шутите?» «Нет, они не шутят», — смеется Гейл. «Каждый год они наряжаются в форму Dallas Cowboys». «Ковбой, значит», — улыбаюсь я. «И вы хотите сказать?» Делаю я шаг вперед, разворачиваюсь лицом к парням и пячусь. «Что игроки американского футбола на Хэллоуин одеваются игроками в американский футбол?» «Да», — кивает Гейл. «Ты все так подметила». Причем Dallas Cowboys уже столько лет не выигрывали Супербоул. «Зато до сих пор на первом месте Forbes», — подмечает Лиам. «Это мега крутая идея. Я бы в жизни не додумалась до такой гениальной стратегии». «Надевай форму чирлидера», — произносит Ченнинг, обхватывая меня за талию и притягивая к себе. «Тогда уж я лучше буду тоже гениальной и надену наряд Харли Квинн, уж чтоб наверняка». Отвечаю я с долей сарказма в голосе и обнимаю за талию Ченнинга, снова направляясь вперед уже в обнимку. «А вообще, я предлагаю тебе завтра, когда все будут отмечать Хэллоуин, устроить романтик в твоей комнате с пиццей и каким-нибудь фильмом». «У-у-у!» — раздалось со стороны друзей. «Ты, кстати, в курсе, что мы ставим на то, что вы облажаетесь?» — спрашивает Лиам. «Конечно. И я намерена выиграть любой ценой, так что готовьте кошельки, мальчики». «Накину еще 200, что вы проиграете», — кидает вызов Лиам. «Можешь отдать прямо сейчас». Протягиваю я руку. «Вот в среду и отдам, если проиграю». «У меня только один вопрос. Как вы все собрались узнать, что они проиграли или выиграли?» — спрашивает Гейл. «О, малышка Гейл», — Лиам обнимает за плечи девушку. «Когда ты немного подрастешь, я тебе расскажу об этом». «Ты вообще в курсе, что старше меня всего на 2 года, Лиам?» «А мне казалось, на все 15. Помнишь, как там его звали?» Лиам щелкает пальцами в сторону Ченнинга. «В очках, которого мы караулили в кустах». «Тот тощий, прыщавый придурок», — хмурится Райнер, вспоминая наверняка. «Да, он. Санчес», — предполагает Ченнинг. «Его звали Стив», — злится Гейл и скрещивает руки на груди. «Вы два идиота за мной все же следили». «Не только, но еще и перед вашей встречей сказали, что если он хоть пальцем тебя коснется, мы ему все переломаем», — почти с гордостью заявляет Лиам. «Так вот, почему тот бедолага заикался весь вечер и озирался по сторонам, будто ему сообщили о нашествии зомби в Л.А. Из-за вас он не пригласил меня на второе свидание?» «Боже, хвала богам, что у меня нет брата и его друзей-придурков!» Смеюсь я и качаю головой. Вероятно, у этих троих было веселенькое детство. «Тебе безгранично повезло, Харли». Гейл с прищуром смотрит на брата и его друга. «Как жаль, что я об этом узнала только сейчас». «Поверь, месть сладка, когда ее никто не ожидает». Вмешиваюсь я в многолетнюю историю троицы. «Я тебе подкину парочку идей, как отомстить». «Эй!» — восклицает Ченнинг. «Вообще-то это уже сговор, и ты не можешь играть против меня. Мы с тобой одна команда». «Между прочим, вы тоже были оба в сговоре». Указываю я на них пальцами. «Все честно, ничего личного, просто женская солидарность. Но раз ты в моей команде, то пострадаешь меньше всего». Смотрю я на Ченнинга, а после зло улыбаюсь Лиаму. «Я помню мой маффин, я же обещала». За разговорами мы доходим до парковки. «Ну так что мы решили насчет свидания?» Опираюсь я о свой байк. «Или же мне доставать сексуальный наряд женщины-кошки?» А можно это совместить?» Ченнинг кидает на меня игривый взгляд. «Нет, далласовский ковбой. Выбирай что-то одно». «Я готов для свидания и буду в костюме Адама». «Ты в курсе, что мы должны выиграть?» Напоминаю я. «Мы готовы простить вам ваше поражение», — произносит Лиам. «Нет уж, это уже дело чести». Перекидываю ногу и устраиваюсь на сиденье. «Так что забудь, Ченнинг». Нажимаю на запуск двигателя мотоцикла. «Каждый раз, когда ты садишься на байк, мне тоже хочется прикупить себе такой же», — произносит Гейл. «Даже не думай», — сквозь зубы цедит Ченнинг. «Почему?» «Если бы я мог, то запретил бы и Харли на нем ездить». «Даже не думай», — возмущаюсь я. «И ты ездил со мной, знаешь, что я отличный водитель». «Ты катался на байке с Харли?» «Да, только на другом, он побольше этого». «Ага, который ты безжалостно переехал», — напоминаю я. «Хочешь прокатиться?» Протягиваю шлем Гейл. «Очень!» Глаза девушки загораются. «А как же ты? Без шлема?» «Со мной все будет в порядке. К тому же я не поеду на большой скорости, иначе твой брат еще раз переедет мой байк и меня вместе с ним». Смотрю я на недовольное лицо Ченнинга. «Класс!» Гейл берет шлем и надевает его. «Мне идет?» «Очень!» Киваю я. «Он идет всем. Сейчас я выйду». Я пячусь назад вместе с байком, выезжая с парковочного места. «Залезай, там подножка, на нее ставь ногу и держись за меня». «Тебе помочь?» — спрашивает Ченнинг. «Ты совсем считаешь меня беспомощной?» «Я просто спросил». Поднимает он руки в жесте капитуляции. «И держись за Харли крепче». Гейл усаживается позади меня. «Так, а теперь главные правила». Оборачиваюсь я, Гейл. «Держись за меня и не отпускай, но не нужно вцепляться в меня, иначе у меня не будет возможности двигаться в полную меру». Третье правило, самое главное. «Ты должна в точности повторять все мои движения, не пытайся выровнять байк или стать противовесом». «Я его держу, вас двоих не смогу. Куда я наклоняюсь, туда и ты». «Если будет страшно, постучи меня по ноге, и я остановлюсь или сбавлю скорость. Все поняла?» Девушка кивает на мой вопрос, и я прокручиваю рукоятку газа, заставляя мотор зарычать. «Отлично! Визор!» Я опускаю защитное стекло на шлеме Гейл, а после обхватываю руль. Руки Гейл оплетают мою талию. Я медленно прокручиваю рукоятку газа, и мотоцикл съезжает с места. Ощущаю, как девушка напрягается при первом движении, но через секунду чувствует безопасность и расслабляется. После парочки кругов мы возвращаемся на парковку. «Можно еще раз?» Останавливаемся возле ребят, Гейл поднимает тонированный визор. «Можно, могу и остальных покатать». Улыбаюсь я, когда снова встречаю недовольное лицо Ченнинга. С Рокси они бы точно спелись против моего байка. «В следующий раз», — говорит Хейс. «Чен сейчас не в духе. Боюсь, стоит нам пристроиться сзади тебя, он нас убьет одним лишь взглядом». «Поехали». Я оборачиваюсь на Гейл, девушка опускает защитное стекло и кивает. «Тогда держись». Вращаю рукоять газа, и мы снова на мотоцикле срываемся с места на чуть большей скорости. Намереваясь свернуть к выезду, как со стороны раздается скрип колес, из парковки резко вылетает черный автомобиль, подрезая нас. Пытаюсь уйти от удара, но Гейл в испуге отклоняется в сторону. Стараюсь выровнять байк, но все тщетно. Вот он тот миг, которого всегда боялась Рокси, когда не я контролирую мотоцикл, а он мою жизнь. Руки Гейл разжимаются на моей талии, и я ощущаю, как девушка слетает с байка, а следом кренится мой байк, и падаю я. Острая боль пронзает все мое тело. Меня будто запустили в измельчитель. Мотоцикл выскальзывает из-под меня, и я кубарем качусь по жесткой поверхности. Все будто в тумане, все тело горит. Сквозь пелену я слышу крики и бегущие к нам темные силуэты. Яркое солнце слепит глаза. Я приподнимаюсь, пытаясь найти взглядом Гейл. Слава богу, с ней все в порядке. По крайней мере, на первый взгляд. К ней подбегает Лиам и остальные ребята. «Харли, Харли, как ты?» Слышу голос Ченнинга. Меня обхватывают его горячие ладони. «Харли, посмотри на меня, Харли!» Ченнинг перегораживает яркий свет, и я пытаюсь открыть глаза. Все расплывается, и перед глазами плывет алая пелена. «Харли, ты слышишь меня?» Почти кричит взволнованно Ченнинг. «Как Гейл?» Я оглядываюсь. Боже, как много крови на серой поверхности. Она моя. С ней все хорошо вроде. Ченнинг смотрит в сторону сестры, и Лиам кивает, говоря, что все обошлось легким испугом. Она была в шлеме. Шлем. Дрожащей рукой я дотягиваюсь до лица. Вся ладонь в крови, рукава спортивной кофты безжалостно порваны и пропитались кровью. Харли, как ты себя чувствуешь? Голова болит? Хейс и Адам побежали в пункт скорой помощи. Дюк и Блэк в отделение полиции. Подбегает к нам Лиам. Харли. Зовет меня Ченнинг, и его голос звучит будто в выхлопной трубе, пока вовсе не исчезает, как и весь мир вместе с ним. Ченнинг Райнер. Когда с парковки резко выезжает машина и подрезает мотоцикл Харлин, у меня перед глазами проносится вся жизнь. И кровь. Столько крови. Я не готов к худшему. Хвала богам, Харлин жива. «Все будет хорошо». Лиам сжимает мое плечо, и я поднимаю голову на друга. «Что-то узнали?» — спрашиваю я. Дюк звонил своему отцу, но сейчас он на заседании. Перезвонит через час и, возможно, чем-то сможет помочь, поскольку камеры ничего не дали. Лица водителя почти не видно, он был в кепке, как и на машине не было номеров. Я потираю руки. «Черт возьми, какого хрена?» — рычу я. «Почему никто не заинтересовался автомобилем без номеров?» «Чен», — вздыхает Лем. «Ты прекрасно знаешь, почему». «Нет, не знаю!» — злюсь я. «В Калифорнии штрафуют за отсутствие передних номеров!» Эта тачка могла быть из Аризоны или Нью-Мексико. Лиам говорит о штатах, где на машинах разрешен только один номер сзади, когда во многих штатах штрафуют за отсутствие переднего номера. «Да и дождались того, чтобы выяснить, что тачка вообще без грёбаных номеров!» Я не был так зол, даже когда тренер сообщил мне об условиях моей амнистии. «Успокойся, злостью ты ничем не поможешь!» Уверен, отец Дюка решит эту проблему, в конце концов он прокурор. «Лиам», — вздыхаю я и провожу рукой по волосам. «С Харли все хорошо, у нее даже нет сотрясения. Гейл отделалась лишь парой царапин и легким испугом. Могло быть хуже, ты это понимаешь?» «Да, но давай исходить из того, что есть сейчас». Друг приобнимает меня за плечи. «С остальным разберемся как-нибудь». «Но ты же понимаешь, что это не случайность», — произношу я. «Никогда не поверю, что водитель черного автомобиля без номеров, съезжая с парковочного места, не заметил байк. Это было бы сложно». «Но не понимаю, почему не в первый раз, а ждал второго раунда?» — покачивает головой Лиам. «Вероятно, считал, что Харли будет одна, без Гейл?» — пожимаю плечами. «Ее явно хотели припугнуть», — отвечаю Лиаму. «Я съездил с Харли, и она отлично умеет водить мотоцикл и мастерски объезжает идиотов на дороге». И тут бы объехала его, но Гейл запаниковала, и Харли не удержала байк. «Возможно и такое. Только кому это надо?» — спрашивает Лиам, но во взгляде читается ответ на его собственный вопрос. «Если у Харли нет никакого криминального прошлого, и она никому не задолжала денег, то остается только одна наша общая знакомая». «Адриана же не настолько чокнутая», — произношу я, хотя у самого крутились такие мысли. В Канаде Харлин была довольно скрытной, как и я, и у нас были для этого причины. Я не хотел отпугнуть, Харлин боялась привязываться. Да и, судя по всему, в деньгах она не нуждалась. И вряд ли бы ей мстил какой-нибудь придурок с разбитым носом. Так что из всех вариантов остается только один, и я уже готов отправиться на поиски Адрианы в университете или самолично явиться в ее кампус. Меня лишь останавливает врач, сообщая, что Харлин пришла в себя. Сейчас меня бы не остановили даже все игроки команды, вышедшие против меня одного. «Привет», — произношу я, когда захожу в палату к Харлин. «Как Гейл?» — сразу же спрашивает она, несмотря в мою сторону, и нервно сглатывает. «С ней все хорошо», — отвечаю я и подхожу к кровати. Отделалась лишь легким испугом и парой царапин. Дали ей успокоительное, и Адам отвез ее к нам. Сейчас, наверное, спит мертвецким сном. «Ты как?» Беру ее за руку, но Харлин тут же выдергивает свою из моих ладоней. «Пожалуйста, уйди», — произносит девушка, отворачивая голову в сторону окна. «Харлинг, Ченнинг, прошу, уйди!» — просит она меня измученным голосом, и сердце мое сжимается от боли. «Почему? Посмотри на меня, Харлин. Если ты не уйдешь, я вызову охрану», — четко произносит она. «Черт возьми, Харлин, почему?» «Почему?» Грудь девушки начинает высоко вздыматься. «Ты еще спрашиваешь, почему?» Харлин впервые смотрит на меня. Глаза ее блестят от наступающих слез. «Черт возьми, Ченнинг, посмотри на меня!» Нервно сглатывает горечь обиды. «Или ты ослеп? Я как грёбаный Харви Дент. Поменяй одну букву в моем имени, и будет страйк!» Харви Дент, или Двуликий, суперзлодей вселенной DC. Враг Бэтмена. Страйк — ситуация в боулинге, когда все 10 выставленных кеглей выбиваются игроком с первого удара. «Не все так плохо», — произношу я. «Висок разбит, бровь рассечена, немного опухливый глаз и уголок губ, щека ободрана». «Просто уйди, Ченнинг». «Харлин». Я сжимаю ее руку, не позволяя высвободиться. «Ты считаешь, что для меня в первую очередь важна твоя внешность? Да, ты красивая, но если у тебя будет шрам, я от этого не стану любить тебя меньше». «Прошу, просто уйди, Ченнинг», — произносит она и тянется за кнопкой вызова медсестры. «Хорошо, я уйду. Но лишь потому, что ты этого хочешь». «Спасибо», — произносит Харлин и отворачивается в сторону окна, прикрывая глаза. «Мне хочется закричать, что есть силы, а еще больше свернуть шею тому ублюдку за рулем». «Как Харли?» — спрашивает меня Лиам, когда я выхожу из палаты. «И ты как-то быстро...» Она не хочет меня видеть. «Еще бы! С такой похоронной физиономией я бы тоже не захотел тебя видеть!» — отшучивается друг. Но замечает мой хмурый вид и говорит уже серьезно. «Харли в шоке. Лекарство еще не действует. И ты хотел, чтобы она радовалась жизни после такого?» «Если она...» «Нет, Ченнинг», — перебивает меня Лиам. «Ей нужно время прийти в себя. А если Харлин решит тебя отшить, то разве не этим она занималась большую часть времени, пока ты не добился своего? Так что успокойся и поезжай к Гейл. Вам всем троим нужно отдохнуть. И думаю, завтрашнюю вечеринку стоит отменить». «Не стоит из-за меня все отменять. Мы с Гейл поедем к ней домой. Либо я наведаюсь снова к отцу». «Так соберись!» Лиам встряхивает меня за плечи. «Все живы, это главное. А сейчас поезжай домой. Если хочешь, я останусь здесь, возле палаты Харлин. И если что-нибудь изменится, я сообщу». «Буду тебе очень признателен». Я обнимаю друга. «Как же мне повезло в жизни повстречать именно таких людей. Я грёбаный счастливчик». «И Чен, вызови такси. Ты не в том состоянии, чтобы сейчас садиться за руль. Мне не хочется дежурить еще и возле твоей палаты». Я киваю. Лиам прав. Сейчас мои мысли полностью заняты Харлин, и любое отвлечение может оказаться роковым.